Скажи, был, да сплыл. Еще передай, пусть работают. Если хотят помочь, пусть приезжают, выделим им деляну в городе для прочесывания. Работы всем хватит. Баночкин пожал плечами, мол, я так никогда не решусь сказать, и исчез, а я, больше не обращая на эту суету внимания, завел двигатель. УАЗ содрогнулся и медленно двинулся с места. Ночной город провожал нас редкими желтыми огнями. Мы выехали на проселок. Машина спешила, жадно глотала ухабы, ее подбрасывала, нас швыряло из стороны в сторону, но я гнал, выжимая из дороги максимум. Южная окраина осталась позади. Скрылись и колхозные постройки. Через пару километров показалась черная полоса деревьев, а еще через минуту нас поглотил темный лес. Дорога сузилась, деревья сомкнулись, словно стены. Луна выглядывала сквозь ветви, ее свет бросал на капот бледные полосы. Я старался не сбавлять скорости. Разогнал машину до предела, насколько позволяли дорожные условия. Стрелка спидометра перевалила за 70. И вдруг, из-за очередного поворота, прямо поперек дороги, выскочило поваленное дерево. Я вдавил тормоз в пол силой, от которой что-то под полом лязгнуло. УАЗик клюнул носом, но остановиться сразу не смог. Его повело за нос. Я выкрутил руль в сторону, отпустил тормоз, дал короткий газ, выводя машину из заноса. Машина поддалась, но бревно слишком близко. Колеса пробороздили грунт, вздымая в воздух пыльные комья земли. Громкий удар. Бампер врезался в дерево, глухо содрогнувшись. Все стихло. «Все живы?» – бросил я, переводя дыхание. «Нормально», – отозвался Глеб, потирая ушибленное плечо. Тулуш просто кивнул. Он, как мартышка, буквально висел на поручне, в который вцепился двумя руками. Я выдохнул сквозь зубы, распахивая дверь. «Приехали, твою мать! Дальше пешком, похоже, придется. Не как лось». Я оглядел огромный ствол дерева, что преграждал нам дорогу. УАЗик стоял, виновато уткнувшись в него носом. «Смотрите», Тулуш кивнул в сторону основания ствола, его спилили недавно, опилки еще свежие, и вот следы, большие следы. Я задумчиво потер затылок. «Вот как, кто-то явно не хотел, чтобы здесь могли проехать. Значит, мы на верном пути, так нужно как-то убрать препятствие». Глеб засучил рукава, поплевал на ладони и шагнул к дереву. И раз, эх, подбодрил он себя. Мы с Тулушем тоже ухватились за толстенный ствол, но он даже не шелохнулся, словно врос в землю в лежачем положении, будто лежал здесь сотню лет. «Отойдите», — проговорил Глеб, закатывая рукава еще выше. «Я ухвачусь в этом месте, тут сподручнее тянуть, вы мне не перекрывайте хват, лучше вот тут встаньте, подтолкнете». Мы посторонились, позволяя здоровяку выбрать удобную позицию. Глеб уперся, жилы вздулись на его шее, зубы стиснулись, он глухо заревел, словно медведь-штангист. Дерево заскрипело, чуть сдвинулось, а потом поехала. Мы тоже с Тулушем поднажали. Еще немного, и... Но тут Глеб запнулся о корень. Их много здесь торчало из земли. Ствол был почти убран, когда Егорушкин потерял равновесие и рухнул. Упал и ствол, повалился всей громадой. «Твою мать!» — взревел Глеб. Береза придавила ему ногу. Мы бросились на помощь, пытались приподнять громадину, но безрезультатно, неподатливая махина не сдвигалась. «Ты как?» — спросил я, осматривая его ногу, зажатую, словно капканом. «Терпимо», — Глеб поморщился. «Но, похоже, сломано». Я аккуратно прощупал ногу, а Глеб только еще крепче стиснул зубы. «Держишься?» — уточнил я. «Сильно давит?» «Нет, просто заклинило ногу, а так все в порядке. Идите пешком», — махнул он рукой. «Я тут подожду, позагораю, пока вы вернетесь». Я еще раз оглядел его фигуру, глянул дальше во тьму леса и покачал головой. «Так не пойдет, кровоток передавит. Трындец, нужно помощь вызвать». Я попробовал завести УАЗик, бесполезно. Машина не подавала признаков жизни. «Вот сука», — ударил я кулаком по рулю. «Что будем делать, товарищи?» Вопрос, скорее, самому себе, потому что я уже прикидывал план дальнейших действий. «Я вернусь, позову помощь», — предложил Тулуш. «Я быстро бегаю». «Хорошо», — кивнул я. «Мчись в город. Как выйдешь на дорогу, лови попутку, доедешь до ближайшего телефона, звони в дежурку. Я с Глебом тут останусь». Тулуш скользнул, словно маленький лесной олень, и скрылся в чаще. «Командир», — проговорил Глеб, — «там на карте была впереди сторожка». Я развернул карту. «Точно, избушка. Что там может быть?» — пробормотал я. «Скорее всего, домик лесника», — предположил Глеб. «По крайней мере, раньше был». Может, и сейчас не заброшен. Я не знал точно, где живет Зарыбинский лесник. По службе с лесхозом сталкиваться как-то не приходилось, но проверить стоило. Командир, иди к леснику, возьми у него лошадь и езжай дальше в тот лагерь. Что со мной сидеть? Если гад действительно там окопался, то времени терять нельзя. К утру поймет, что мы его вычислили. Наверняка вот это вот дерево, его рук дело. Уйдет, скроется. Нужно брать его, иди. У Глеба не было еще оперативного опыта. Он не знал, когда лучше подождать, а когда этого делать категорически нельзя. Но тут он был прав. Я снова посмотрел на него, чувствуя, как в кровь поступает новая порция охотничьего адреналина. «А ты, а что я?» – гоготнул Глеб, стараясь быть беспечным. «Однажды я в шурф провалился, так 3 дня помощи ждал, а потом сказали, ребра были сломаны. Неужели 2-3 часа не обожду? Ты ранен, это опасно, ранен, ха, до свадьбы заживет, да что со мной будет?» – отмахнулся Глеб. «Комары насмерть не съедят, а волков тут нет, а если и есть, заблудшие, я им сам горло перегрызу. Да я же не безоружный, ты мне пистолет оставь, а себе калаш бери, держись, брат». Я отдал ему Вальтер и велел им не светить попусту, закинул автомат за спину и легким бегом нырнул в чащу. Надеюсь, Тулуш не задержится. Глеб раненый, оставлять его одного было неправильно, но он прав, времени терять нельзя. Теперь я уже не сомневался, что разгадка кроется в этом заброшенном лагере, куда вели следы голубой глины. Дерево на дороге появилось не случайно, да еще и в таком месте, где его не сразу заметишь, аккурат за поворотом, кусты вплотную подступали, почти перекрывая дорогу. Я сверился с картой, до домика около километра, кроны смыкались, не пропуская и без того скудный лунный свет, приходилось идти почти на ощупь. Фонарик у меня с собой был, но я его не включал, чтобы не выдать себя. Наконец, показался домик, замшелый, сросшийся с землей, будто древний камень, света нет и с виду заброшен, но рядом, сарай, загон, сток свежего сена, значит, кто-то здесь живет. Я припрятал автомат в кустах, чтобы не пугать хозяев, взошел на скрипучий дощатый приступок, заменяющий крыльцо, и громко постучал. «Эй, хозяева, есть кто живой?» Тишина. Я забарабанил снова, порхнул в небо встревоженный филин, с крыши посыпалась труха прямо мне за шиворот. Поежился, отряхнулся и уже занес руку, чтобы постучать еще раз, как вдруг дверь резко распахнулась, и мне в лоб уставился ствол охотничьего ружья. «Ты кто будешь?» – прохрипел голос из черноты проема, скрипучий, будто смешанный с землей и пеплом. «Спокойно, отец, милиция», – я поднял руки, но на всякий случай нащупал носками доски крыльца, незаметно устраиваясь поудобнее, чтобы в щель не попасть при решающем рывке. «Неизвестно, кто передо мной, судя по голосу, старик, но, может, и урка с пропитой жизнью, ведь леснику незачем устраивать ловушку на дороге. В слабом свете я видел только силуэт, это явно не Сафрон, габариты совсем не те». «Милиция», — недоверчиво усмехнулся голос, а ствол ружья уперся мне в грудь. «Милиция ночью по лесу не шастает, ядрить колотить да в сучковатый пень. Ты Ульянку увел? Говори, упырь». «Какую Ульянку? Давай я тебе удостоверение лучше покажу». Моя рука плавно потянулась к нагрудному карману, но старик вдруг рявкнул. «А ну, не трожь, руки вертай вверх, не шевелись. Где Ульянка? Да чтоб тебя комары до костей выгрызли. Тихо, тихо. Да ты что, отец, не нужна мне твоя Ульянка. Я женат, почти женат. Пень трухлявый быстрее соображает, чем ты. Ульянка, это кобылица моя вороная, увели ее, а теперь ты тут народился, как фурункул на заднице. Кто таков? Чава нать, удостоверение глянь. А на что мне твое удостоверение? Я без очков не увижу. Ты мне проездной покажешь, а скажешь, что документ. Слушай, я начальник милиции Зарыбинска, капитан милиции Морозов Александр Александрович. Ты что, газет не читаешь? А ну-ка, посмотри на лицо мое получше. Узнаешь, или в профиль повернуться. Газеты я только в сортире пользую, а для начальника ты слишком молодой. Брешешь, как леший в уши дуешь. Какой из тебя капитан? Зеленый больно и... Но договорить он не успел. Меня эти пререкания задолбали, не время сейчас в верю-не верю играть. Резкий шаг в сторону, чтобы уйти с линии выстрела, и удар сбоку по стволу ружья. Одновременно захват. Дернул, вывернул. Бах. Прогремел выстрел. Дробь или картечь шуршала вверх, в сторону нависшего над домом дерева. Вовремя филин-то оттуда улетел. Ружье уже в моих руках, а старик, неугомонный, решил бить, выбрасывая морщинистый кулак мне в лицо. Я без труда отбил его руку, схватил за шкирку негостеприимного старикашку и втолкнул в дом. «Свет зажги», — скомандовал я. «У меня нет ничего, мошки тебе в бороду, нечего грабить», — вздохнул дед и поджег фитиль керосинки. «Не боись, отец, говорю же, я начальник милиции». Тусклый, дрожащий свет заплясал на стенах. Дом был пропитан духом старых пней, керосина и чего-то сухого, будто время здесь застыло десятки лет назад. Потолок низкий, закопченный. По стенам висят пожелтевшие портреты, угол занимает массивный шкаф, еще довоенной работы, облезший, но крепкий. Тяжелый стол с потертой скатертью, возле, пара дощатых стульев. На полках тускло сверкает жестяная посуда, старый будильник с треснутым стеклом застыл в вечном молчании. В углу лежит связка охотничьих капканов, ржавая пила, пара гнутых подков, икона под рушником, на ней копоть лет, а рядом, пустая рамка, где когда-то была фотография. Старик плюхнулся на табурет, вытер ладонью потный лоб и с усталостью посмотрел на меня. «Теперь верю, что милиционер, вижу, морда у тебя человека чистого. Ну, теперь скажи, чего тебе надо, начальник?» Я перевел дух, опустил ружье на пол и сел напротив него. «Мне нужно попасть в заброшенный пионерский лагерь», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. Старик при этих словах вздрогнул. Губы его вытянулись в сухую нить. Он нервно потянулся к жестяной кружке с остатками чая, отпил и покачал головой. «Не ходи туда, начальник», — голос его стал глухим, словно шелест листвы перед грозой. «Там нечисто. Опять 25. И почему сегодня все против моей вылазки в лагерь? И дерево на дороге, и этот старик. Что значит нечисто?» Я скрестил руки на груди, а лицо выражало скепсис. «Ну, забросили его лет 20 назад. Почему?» Старик чуть помолчал, потом встал, подошел к шкафу, порылся в верхнем ящике и вытащил пожелтевшую газетную вырезку. Положил передо мной. Я наклонился. Заголовок гласил: «Таинственное исчезновение в лагере Чайка». «Это было давно», — хрипло начал старик. «Я тогда еще молодой был. Лагерь работал, детишки смеялись, пели у костра. Но потом стало твориться неладное. Сперва мелочи. Вещи пропадали, кто-то слышал шаги ночью, хотя вожатые проверяли всех, а потом начали пропадать дети. Я напрягся. Ничего такого я не слышал. Конечно, компьютерных баз данных еще не было, и сводки старые я не мог посмотреть, их никто по 20 лет не хранил, но и сразу вот так не верить деду я не мог. Что-то подсказывало, что он не врет, по крайней мере, надо его выслушать. Пропадать? Да, по одному. Сперва девочка исчезла, тихая такая, светловолосая. Искали неделю, нет ее. Потом мальчонка. Я тогда сам руководил поисками. А через месяц сразу трое пропали в одну ночь, будто их земля поглотила. Ни следов, ни крови, ничего. Только пустые кровати, будто их и не было. Он обвел меня усталым взглядом и снова отпил из кружки. Искали долго, старались, продолжил он. Прочесывали лес, проверяли реку. Никаких следов. А потом люди начали говорить, что ночью возле лагеря видели тень, высокую, худую, с длинными руками, и глаза светятся, как у зверя. По спине побежали мурашки, но я лишь кивнул, побуждая его продолжать. Вожатые перепугались, дети спать перестали. Вожатого одного отправили в лес, он хотел разобраться, ушел, и все, не вернулся. Утром нашли его ботинок, а больше ничего, будто он испарился. Я покачал головой. Мистика или нет, но в таких слухах всегда есть крупица правды. Но мне сейчас на это до лампочки. Это старые истории, а у меня здесь и сейчас убийца Гужевого, возможно, в этом самом мистическом месте скрывается. Какая бы тварь там ни бродила, у меня калаш есть. И что потом? Спросил я. Лагерь на этом закрыли, пробасил старик. Родители в городах подняли шум. Кто-то из начальства велел свернуть все к чертовой матери. Вывезли детей, а место бросили. С тех пор туда не ходит. И ты тоже туда не ходишь? Я испытующе посмотрел на него. Нет, он сплюнул в угол. Никто туда не ходит. Даже зверье стороной обходит. Оно проклятое. Вижу, не веришь? Да, я задумался. Столько лет назад. Пропавшие дети. Легенды. Совпадение ли то, что кто-то не хочет, чтобы мы добрались туда? Мне все равно надо туда, решительно сказал я. Что бы там ни было. Старик вздохнул, словно ему было жаль меня. Тогда ступай, начальник, только знай, назад можешь не вернуться. На это я не стал отвечать. Помоги добраться. Есть транспорт какой-нибудь у тебя? Да хоть мотоцикл или велосипед. Мне до рассвета успеть позарез надо. Старик молчал, разглядывая меня с прищуром, будто взвешивал на невидимых весах. Я не торопил, знал, что тут давить бесполезно. Наконец, он глубоко вздохнул и потер ладонью лицо. Ты крепкий, начальник, спору нет, но пешком туда не поспеешь до рассвета. Далековато, да и лес ночью недружелюбен. Вот и я о том же, кивнул я. Дай мне транспорт. Ульянку, говоришь, у тебя украли, а есть еще лошади? Я во дворе видел сток сена. Старик снова покачал головой, нахмурился. Конь-то у меня есть, Яшка Пегий. Да вот беда, норовистый он. Чужих не любит, куснуть может, а то и легнуть так, что костей не соберешь. Не доверяет никому, кроме меня. Это важно, отец, твердо ответил я. Не могу сказать больше, тайна следствия. Но ты должен помочь, от тебя сейчас зависит жизни. Он хмыкнул, потер седую щетину на подбородке. Много ты мне не договариваешь, начальник, пробормотал он. Ладно, придется рискнуть. Я с облегчением выдохнул, но тут же добавил. И еще кое-что. Мой товарищ, Глеб, остался у дороги на повороте. Его придавило деревом. Надо б его вытащить. Возьми пилу и освободи его. Там наша машина, она заглохла. Помощь чуть позже будет. Старик посмотрел на меня из-под лобья. А мне-то что? Я людей спасать не нанимался. А ту девочку ты хотел спасти, которая пропала? В лоб спросил я, сжав челюсть, и голос вышел громче, будто призыв на суде. Старик осекся, поджал губы. Я понял, что задел за живое, и продолжил. Ее не спас, так сейчас помоги. Жизни людские, это, знаешь ли, самое ценное, что есть на свете. Его брови изогнулись, он почесал макушку, крякнул. Ладно, будь по-твоему, начальник, уговорил. Но ежели что случится, на мою голову не пеняй. Я кивнул. Глеба вызвали, и там сидите, помощь ждите. А скажи, старина, кто тебе та девочка была? Дочка, еле слышно пробормотал старик. С тех пор я ее ищу. Ясно. Где ж твой Яшка? Во, в загоне, старик махнул рукой. Только аккуратнее с ним. Говорю тебе, характер у него. Я вышел на порог. Старик за мной, с его лампой мы прошли за сарай. В загоне в свете керосинки я увидел здоровенного темного коня, со сверкающими белками глаз. Он при виде нас захрапел, переминаясь с ноги на ногу. Ну, дружок, пробормотал я, осторожно приближаясь. Давай с тобой договоримся. Глава 20. Я осмотрелся. Лесник стоял рядом, прищурившись, и наблюдал за мной и Яшкой. Лошадь била копытом по черной земле, шевелила ушами, явно не доверяя мне. Ну-ну, дружище, пробормотал я, медленно протягивая руку. Не бойся, я свой. Яшка хрипло фыркнул, попытался дернуть головой в сторону, но я не отступил. Первое впечатление – важная штука. Ни грубости, ни резкости. Спокойно, уверенно. Я аккуратно похлопал его по шее, затем провел ладонью по гриве. Лошадь нехотя, но приняла прикосновение, хоть и все еще держала настороженность. Старик молча наблюдал, сутулившись, сжимая в пальцах самокрутку. Я вздохнул. Пора. Поставил ногу в стремя, подтянувшись плавно сел в седло. Яшка напрягся, повел ушами, сделал пару нервных шагов в сторону. Но я крепко держал поводья, не давая ему сорваться вскачь. «Ладно, парень, давай договоримся», — шепнул я, наклоняясь к его уху. «Ты поможешь мне, а я помогу твоему хозяину. Ульянку найду, когда дела улажу. Ты же скучаешь по Ульянке?» «Да», — конь снова дернул головой, но напряжение немного спало, когда Яшка услыхал знакомое имя. Я слегка нажал пятками, и он пошел вперед, еще порываясь взбрыкнуть, но через десяток шагов поддался. Лесник хмыкнул, потряс головой. «Эка ты его!» Он посмотрел на меня с явным уважением. «Не всякому подчиняется стервец этот. Видать, дух у тебя сильный». Он залез в карман и вытащил что-то бумажное, пожелтевшее. «На!» Протянул он мне потрескавшуюся фотографию. «Это моя дочь». Я развернул старый снимок. Девочка в пионерской форме, улыбающаяся, с короткими косичками. Фото было старое, черно-белое и подвыгоревшее, с потрепанными краями. Она в лагере была. Давно. Лесник на мгновение замолчал, глядя куда-то мимо. «Я ее жду. А может, и зря. Но ты, если встретишь, приведи домой». «Ладно». Что-то внутри неприятно сжалось. Старик, возможно, уже не в своем уме, вправду ли можно кого-то ждать столько лет, но фотографию я взял. Хорошо, отец, сделаю все, что смогу. Лесник посмотрел мне в глаза, кивая, но не говоря больше ни слова. Я тронул поводья, и Яшка медленно двинулся в ночь. Ночной лес окружил меня мглой. Луна лишь изредка пробивалась сквозь густые кроны, отбрасывая причудливые тени. Тишина здесь была другой, не умиротворяющей, а настораживающей. Где-то далеко ухнула сова, что-то зашуршало в кустах, но я знал, бояться надо не зверей сейчас. Ехал вперед, держа направление, указанное лесником. Иногда останавливался и сверялся с картой, подсвечивая полудохлым фонариком. Старался запомнить как можно больше, ведь скоро фонарик вообще нельзя будет включать, чтобы полностью слиться с ночной тенью. Заброшенный пионерский лагерь, он уже был недалеко. Когда деревья начали расступаться, обнажая огромную поляну, показались первые строения. Темные силуэты корпусов, провалившиеся крыши, пустые оконные глазницы, из которых тянуло будто бы потусторонней чернотой, вот что передо мной предстало. Флагшток на центральной площади согнулся и так и стоял мертвой ржавой рукой, указывающей в пустоту. Передо мной стояла выщербленная статуя, два пионера с поднятым знаменем. Камень потрескался, лицо одного мальчика совсем стерлось, словно у призрака, а второй, с мраморной холодной улыбкой, будто смотрел прямо на меня. Яшка захрапел и встал как вкопанный. Что-то здесь не так, я потрепал его по шее и спешился. Спокойно, дружище. Я шагнул вперед, осмотреться. Под ногами захрустело битое стекло. Вдалеке зашевелилось что-то. Пригляделся, это рваный кусок брезента, накинутый ветром на ржавый рукоход. Развивался будто пиратский флаг. Окинул молчащий лагерь внимательным взглядом. Немые силуэты корпусов напоминали полуразрушенные склепы. На некоторых дверях еще держались таблички, отряд Орлята, столовая, спортивный зал. Но и эти буквы уже почти стерлись. Вдруг порыв ветра заставил скрипнуть одну из дверей строения с надписью «Душевая». Я обернулся. Показалось, или действительно в темном углу мелькнул чей-то силуэт, крепче сжал автомат. В этой мертвой тишине даже собственные шаги звучали слишком громко. Лагерь давно покинут, но он не пуст, я это чувствовал. Нужно его обследовать. Привязал Яшку в укромном месте. Нашел для него подходящее в густой чаще разросшегося на территории леса, где ветер не гулял так свободно. Примотал поводья к крепкому стволу осины, похлопал помощника по шее. Лошадь нервничала, фыркала, но не сопротивлялась. «Жди, дружище, надеюсь, долго не задержусь», – прошептал я. Сжимая автомат, я шагнул в темноту, держась тени корпусов, сливаясь с ночью. Все дышало мертвым запустением. Почему лагерь не снесли? Зачем остался здесь этот призрак прошлого? Двигался аккуратно, обходя обломки досок и битое стекло. Тишина казалась слишком вязкой, будто здесь давным-давно не ступала нога человека. И тут я увидел свет. Встал и вглядывался в мерцающий желтый огонек. Опять показалось, но нет, робкие отблески не исчезали. Свет, тусклый, неуверенный, но живой. Горел он в окне одного из маленьких приземистых строений. Я подобрался ближе и с трудом прочитал на стене покоробленную табличку. «Медсанчасть». Я затаил дыхание. «Сафрон, попался, сука». Подойдя ближе, крадучись занял позицию возле стены, глянул в окно. Стекло мутное, в копоти и пыли, разглядеть что-то невозможно. Но тень там двигалась. Я чувствовал присутствие, кто-то был внутри. Пальцы сжали цевьё автомата. Приготовился. Рывок, короткий разбег, и я резко вынес дверь. Дерево треснуло, хлопок эхом разнесся по пустым корпусам лагеря. Ворвался внутрь, наставляя ствол на единственную фигуру, сидящую за столом. «Стоять!» — рявкнул так, что воздух колыхнулся. За столом сидел мужик, и он вздрогнул, уронив кружку. Железная, с облупленной эмалью, она глухо ударилась об стол и покатилась по дощатому полу. Чай разлился, свечи дрогнули, но не погасли. В их свете я разглядел лицо незнакомца, не Сафрон, совсем не тот типаж. Этому мужику лет 45, неуклюжий, сутулиный, в потертой куртке, полуинтеллигентного вида, худощавое лицо, очки с толстыми стеклами, одет неброско, серая фланелевая рубашка, старые брюки с залоснившимися коленями, старая армейская телогрейка на плечах, ничего угрожающего. И, судя по выражению лица, он сам жутко меня испугался. «Ты кто?» — резко спросил я, не убирая ствола. Мужик моргнул, переводя взгляд с дула на меня, потом снова на автомат. «Меня зовут Федор Алексеевич», — проговорил он с хрипотцой, осевший от испуга. «Я сторож». Я сузил глаза, сканируя его. «Сторож? В заброшенном лагере?» — он кивнул, медленно, как будто сам пытался осознать нелепость ситуации. «Так ведь это государственное имущество», — объяснил он, нервно поправляя очки. «Надо, чтобы не растащили. Лагерь хоть и не работает, но имущество осталось. Вот меня и оставили тут смотреть». Я молчал. «Врет? Нет». Голос дрожит, но не как у преступника, скорее, как у человека, внезапно оказавшегося под прицелом. Глаза бегают, но не с хитростью, а от испуга. Я убрал автомат, но бдительности не терял. «Морозов. Милиция», — представился, наблюдая за реакцией. Федор Алексеевич моргнул, потом выдохнул, ссутулившись еще больше. «Милиция», — пробормотал он. «Вот это вы меня напугали, товарищ милиционер». Он покосился на свою кружку, теперь лежавшую у ножки стола, и, видимо, решив, что испуг и мой автомат, все же не повод бросать чай, поднял ее, трясущейся рукой поставил обратно на стол, долил из заварника и взглянул на меня. «Так что вам здесь нужно?» — спросил он уже чуть тверже, но с той же настороженностью. Я хмыкнул. «Да, вопрос хороший». Я осмотрелся внимательнее. Помещение было небольшим, с низким потолком, стены пропахли сыростью, краска на них облупилась. Старый деревянный стол, пара стульев, крашеная лавка у стены, на полке керосиновая лампа, рядом жестяная банка с непонятным содержимым. Над столом висели выцветшие газеты, прикрепленные кнопками, или вместо обоев, или для чего-то еще, а на стене пожелтевший приказ или постановление, подписанное кем-то из райисполкома. Меня все это насторожило. Лагерь не входил в зону ответственности за Рыбинска, относился к соседнему району, и я вообще до недавнего времени не знал о его существовании. Однако сторож выглядел так, будто давно здесь работает и знает каждый уголок. «Да уж», — пробормотал я. «Давно вы тут?» Федор Алексеевич хмыкнул, подбоченился и огляделся, будто проверяя, не изменилось ли что-то за последние годы. «Ой, да годков с 25, наверное. Как лагерь закрыли, так и поставили меня сюда. Мол, не растащит, если сторож будет. И то, дело нужное. А кто-то вообще сюда заходит?» — спросил я, внимательно глядя на него. «Подозрительного никого не видел, белки только шастают», — ухмыльнулся он. «Лисы иногда, людей нет, никого давненько не видал». Я задумался. «Будь здесь Сафрон, сторож бы его явно увидел. А ты что ж, один тут?» — спросил я, покосившись на темный угол избушки, где что-то натужно заскрипело. «Один», — вздохнул Федор, бессменно. «Напросился на две ставки, чтоб платили побольше. Все равно тут делать нечего, сидеть да белок считать». Он хмыкнул, затем кивнул на старый чайник, стоявший на железной печке. «Чаю хочешь?» Я пожал плечами. «Давай». Сторож взял с полки кружку, насыпал в нее что-то из небольшой тряпичной сумки, что висело на гвозде, заварил, плеснул кипятку, пододвинул мне. «Я тебе свеженького, на травках, сам собираю, хороший, крепкий, греет душу». Я взял кружку, вдохнул запах и на мгновение напрягся. Где-то я уже это чувствовал. Запах слабый, но знакомый. Я вдруг вспомнил домик гадалки, которая заваривала мне обезболивающий отвар. Похоже, пахнет, одна трава, другая, я в них не разбираюсь. Наверное, просто показалось. Травяной сбор, тут же лес кругом, и ничего в этом такого. Я сделал глоток, тепло разлилось по телу. «А вы чего здесь ищете?» «Не твое дело», — нахмурился я, раздумывая, что же делать дальше. «Сидеть-то собираешься тут до утра?» — спросил Федор, подливая себе чаю. Я кивнул. «Останусь. Фонарик у меня сдох, батарейки на исходе. А в темноте тут и шею свернуть недолго, пока пытаешься вернуться. Завтра по светлу все осмотрю». Хоть и хочется верить сторожу, что никого здесь нет, да и в помине не было, но не зря же следы глины привели именно сюда. «Ищите кого?» — Федор понимающе хмыкнул. «Ты точно не видел посторонних на территории? Точнее, не бывает. Я тут каждый закоулок знаю. Ладно, утром посмотрим вместе, на всякий случай». «Верно. Здесь в темноте можно и в доску гнилую провалиться, и на гвоздь наступить. А завтра поглядим. Но, уверяю, никого тут нет». Я умышленно не сказал сторожу о цели своего визита. О Сафроне ни слова. Решил проверить все сам утром. Ему же рассказал другое, что появилась информация, будто преступники, ограбившие сельпо, могут скрываться где-то здесь. И меня, как рядового сотрудника, отправили проверить. «Машина сломалась», — добавил я, — «пришлось идти пешком. Дорога не из легких». Федор снова понимающе кивнул. «Ну, с кем не бывает», — сказал он. «Значит, переночуете здесь. Найдем вам место. Корпусов у нас хватает. Он поднялся, прихватил фонарь и махнул мне следовать за ним. Мы вышли в ночь, и лагерь теперь казался еще более мрачным, чем когда я пришел. Ветер гулял между корпусами, скрипели ставни. «Вот тут и заночуешь», — сказал он, остановившись у одного из зданий. Деревянная дверь оказалась заперта ржавым навесным замком. Федор пошарил в кармане, достал ключ, с усилием повернул, и замок нехотя поддался, скрипнув. Дверь с трудом распахнулась, выпуская застоявшийся запах старой древесины и пыли. Внутри корпус выглядел так, будто время застыло. На стенах пожелтевшие стенгазеты, пионерские лозунги, нарисованные детской рукой плакаты, на которых уже потускнела гуашь. На полу валялся выцветший пионерский галстук. В углу стоял серый от пыли шкаф, и облезлые буквы гласили: «Инвентарь». «А ты говоришь, зачем здесь сторож?» — хмыкнул Федор, хлопнув по косяку. «А вот за этим. Все здесь охраняю. Может, когда-нибудь ребятишки снова сюда вернутся, а тут все сохранилось. Все будет, как было». Я скептически промолчал. Он проводил меня в дальнюю комнату. Там стояла скрипучая панцирная кровать с пожелтевшим ватным матрасом в полоску. На железной спинке висело клетчатое одеяло. «Вот, устраивайтесь», — сказал он. «Матрас еще крепкий, одеяло теплое. Спокойной ночи». Я кивнул. «Спокойной». Федор вышел, прикрыв за собой дверь. Я дождался, пока его шаги стихнут, подождал еще минут 10. Спать я не собирался. Надо все же прогуляться по лагерю и осмотреться. Из головы не выходил Сафрон. «Пускай сторож думает, что я сплю. Пора». С трудом я сел на кровати, собираясь подняться. Хреновые пассатижи. Неужели я так вымотался, что... Гаденькая мысль промелькнула в голове, но я не хотел верить. Попытался дотянуться до автомата, но пальцы не слушались, будто ватой набитые. Рука стала тяжелой, мышцы будто налились свинцом. Голова кружилась. «Что за черт?» — выдохнул я. Сердце заколотилось, сознание мутилось. «Это сон или что-то другое?» Напрягся, пытаясь бороться, но слабость только нарастала. Последнее, что успел понять, прежде чем провалился в темноту: он меня опоил, сука. Тьма накрыла меня, и я потерял сознание. Я сижу в старом сарае на задворках пятиэтажки, вокруг знакомые лица, мелкие одноклассники. «Ну зажигай, зажигай», — подзуживает один из них, ухмыляясь. Передо мной длинный деревянный верстак, а на нем темная змейка рассыпанного пороха. Мы нашли банку дымного на полке, потом, смеясь, высыпали ее содержимое. Мне 12 лет, вернее, моему реципиенту. Я смотрю на огоньки, отражающиеся в глазах пацанов, и чувствую, как внутри что-то сжимается. «Может, не будем?» — тихо спрашиваю я. «Ты что, ссышь? Давай, зажигай», — настаивают ребята. Я смотрю на них, пытаясь понять. «Это ведь моя память?» «Нет, не совсем. Это воспоминание другого человека, но почему-то я его вижу, отчетливо, ясно. И при этом не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Что-то меня держит, что-то не дает мне очнуться. Вдруг вспоминаю, как все было. Ключи. Ключи от соседского сарая. Они висели на гвоздике в прихожей. Отец хранил там надувную лодку. А еще там был порох. Я втихушку стырил ключики, чтобы показать пацанам порох в картонной угловатой коробочке с надписью «Медведь ГОСТ 10365-63». Храбрости у меня едва хватает, руки дрожат, спички скребут о коробок. Огонек загорается, и змейка черного порошка вспыхивает ярким всполохом. Слишком сильно. Крик, запах горелых волос. У Витьки мигом обгорели брови и челка. Он схватился за лицо, заорал, а пламя уже охватило сухие дощечки верстака. Пожар разрастается. «Бежим!» — кто-то кричит, и пацаны кидаются вон из сарая. Но я остаюсь. Мне попадет за этот сарай, я не должен убегать. Я хватаю со стены телогрейку, начинаю лупить по огню, пытаясь его сбить. Ничего не выходит. Доски захватывает жар, дым заполняет помещение. Я кашляю, жмурюсь от едкого жара, пятясь назад. Воздух становится тяжелым, едким. Я задыхаюсь. Почти на ощупь заползаю под верстак, там дыма меньше. Сейчас отдышусь, передохну и продолжу, думаю я, но не успеваю. Сознание мутнеет, перед глазами пляшут темные круги, в ушах гул. Я не замечаю, как оседаю на пол, погружаюсь в темноту. Резкий толчок в плечо. «Вставай, ты сгоришь». Голос настойчивый, испуганный. Рука жжет. Жар охватывает кожу, словно огненная плеть. Я распахиваю глаза. Передо мной, на коленях, девчонка, одноклассница Вера. Глаза перепуганные, лицо в саже, косички разметались. Вылазь, Морозов, вылазь. Эти придурки убежали, я видела, у Витьки все лицо красное. Дым валил, я зашла. Вставай, ну же. Ее руки цепляются за мои плечи, тянут, вытаскивают. Я чувствую, как слабею, как мир рушится в огне. И тут я просыпаюсь. Резкий запах гари, в глазах пляшет пламя. Какой реалистичный сон, и откуда это воспоминание? Даже рука все так же горит огнем, нестерпимо болит, и этот дым, я чую его запах. Я чую жар огня. Я с усилием поднялся на панцирной кровати. Ни хрена это теперь не сон. Вокруг полыхал пожар. Твою мать, корпус, в котором я уснул, горит. Рука обожжена, и боль пронзает тело. А сквозь треск горящих досок я слышу голос Веры, уже не из прошлого, а взрослый, прямо в своей голове. «Вставай, Морозов, вставай». Глава 21. Огонь жрал здание с жадностью дикого зверя. Жар накатывал волнами, глотая чистый воздух, превращая его в едкий удушающий дым. Я рванулся к двери, но, едва схватился за ручку, понял, заперто. «Твою мать!» Приперли снаружи. «Черт!» Прохрипел я и закашлялся, задыхаясь от дыма. Навалился на дверь плечом, раз, другой, ничего. Запор держал крепко. Время уходило, пламя скользило по стенам, проникнув снаружи, огонь уже лизал потолок. Я отступил, пригнувшись, глаза слезились. Времени мало, надо срочно выбираться. Меня еще шатало и мутило после пойла лжесторожа, но мысли работали четко, адреналин придавал силы и ясности. Окно. Я кинулся к нему, но оно было заколочено досками изнутри. Что это за комната? Словно клетку заранее приготовили. Сквозь щели только виднелось темное небо, свежий воздух оставался за стеной. Я вскинул локоть, ударил, ничего. Второй раз, только глухой стук. Тепло нарастало, комната становилась адской ловушкой. Я развернулся, схватил ближайший стул и с силой врезал в доски. Раз, два, трещат, но держатся. Третий удар, дерево поддалось, одна из досок отлетела в сторону. Сквозь щель, наконец, хлынул свежий воздух. Я вдохнул полной грудью, не обращая внимания на то, что легкие протестовали. Еще удар, стекло взорвалось осколками, которые высыпались наружу. Я лихорадочно расчищал отверстие, пальцы цеплялись за щепки, но в этот момент что-то с треском рухнуло позади. Я кинул быстрый взгляд, это потолок трещит, балки вспыхнули, как сухая трава. Старое деревянное здание горело, будто топливо для костра. Откуда-то навалилась усталость, видимо, чай еще действовал и не давал мне бороться в полную силу. «Не время, Морозов!» — рявкнул я сам себе. Я забросил ногу на подоконник, попытался пролезть, но край куртки зацепился за гвоздь. «Черт!» — дернул раз, не выходит. Слышу, как трещит ткань. Ткань слишком уж громко трещит. Я снова обернулся, это была не куртка, это гудела крыша. Еще рывок, ткань, наконец, рвется, и я вываливаюсь наружу, кубарем катясь по жухлой траве. За спиной раздается грохот. Я оглядываюсь. Крыша корпуса сползает и рушится внутрь, оседая в клубах дыма и искр. Еще секунда, и я бы остался там, погребенный под горящими обломками. Сердце колотится, грудь тяжело вздымается, я хватаю воздух ртом, смотрю на огонь, который добивает остатки строения, и понимаю, автомат остался внутри, и я безоружен. Это большая потеря, но ничего. Главное, я выбрался, живой, живой, мать твою. Я с трудом поднялся на ноги. Дым все еще жег горло, а руки дрожали от перенесенного напряжения. Автомат остался в огне, значит, мне нужно нечто, хоть что-то, чем можно отбиваться. Я осмотрелся и, не найдя ничего лучше, схватил кусок арматуры, торчащий из земли у разрушенной стены корпуса. Сжав холодный металл в руке, я направился к домику медсанчасти. Огонь позади освещал дорогу, отбрасывая длинные пляшущие тени. «Федор Алексеевич, я иду тебе спасибо за чаек сказать». Продышавшись, я даже чуть ускорил шаг. Я ворвался внутрь домика с арматурой наперевес, но там никого не было. Лжесторож исчез, как будто его и не существовало. Только свечи все еще горели, отбрасывая на стены дрожащие тени. Я подошел к столу. Чайник еще теплый, а в брошенной кружке темнела лужица недопитого чая. Что-то в этом лагере происходило. Что-то, о чем я еще не знал. Никто не знал. Я принялся обыскивать помещение. В старом шкафу, среди стопок пыльных книг и пожелтевших бумаг, обнаружил пачку фотографий. Старые, потемневшие от времени снимки. Это портреты 9×12. На них пионеры, подростки, улыбающиеся, жизнерадостные. Казалось, эти дети жили в другой, далекой эпохе, где не было страха и опасности. Я перевернул одну из карточек. На обороте черные символы, выведенные тушью. Рваные линии, загнутые концы, резкие пересечения. Какое-то зловещее переплетение знаков, напоминающие сатанинские символы или древние руны. Они выглядели чуждыми, как будто не отсюда. Что они значат? Зачем их тут писали? Я посмотрел другие фотографии. На них тоже были эти странные знаки. И еще, даты. Самые ранние начинались с 60-х годов. Новый снимок, новая дата. А на одной из фотографий стояло сегодняшнее число. Я замер. Сердце сжалось. На снимке девочка с косичками. Она улыбалась на фоне корпуса, в котором я чуть не сгорел. Что-то было жутко знакомым в этой улыбке, в разрезе глаз, в форме лица. Как будто я должен вот-вот узнать ее. Почему ее внешность мне знакома? Я полез в карман, достал ту самую фотографию, что мне дал лесник. Посмотрел, перевел взгляд обратно на найденное фото. Холод пробежал по спине. Это была одна и та же девочка, пропавшая дочь лесника. Я сжал снимки, чувствуя, как гнев и страх перемешиваются во мне. Что, черт возьми, здесь происходит? Охваченный бешеным предчувствием, я принялся переворачивать все вверх дном. Бумаги, коробки, полки, ничего не могло быть неважным. Наконец, под слоем пыли и старого тряпья я наткнулся на стопку пожелтевших газет. Подшивка, когда-то бережно собранная кем-то. Я разложил все на столе и придвинул свечи, стал внимательно просматривать. Местная пресса 60-х годов. Экземпляры разбросаны, даты вперемешку. Если это подшивка, то нет хронологии, но что-то их связывает, и я пока не понимал, что именно. Я присел, вглядываясь в старые заголовки, и почувствовал, как медленно, но неотвратимо тень неизвестного надвигается на меня. Я жадно хватал газеты, лихорадочно перелистывал пожелтевшие страницы, запах бумажной пыли щекотал ноздри. Заметки о пропавших детях мелькали перед глазами, одна за другой. «Помогите найти ребенка». Фото. Лица детей. Улыбающиеся, живые, замершие во времени. Я сравнивал их с найденными фотографиями. Черт, все сходилось. Те же самые лица. Меня охватила ледяная волна осознания. Пропавшие десятки лет назад дети. Они исчезали бесследно, словно растворялись в воздухе. А фотографии с их изображениями, исписанные странными знаками, хранились здесь, среди рухляди и пыли. Сторож. Федор Алексеевич. Сердце забилось с бешеной силой. Это он. Он их всех убил. Он. Лагерь «Чайка», дети, их загадочные исчезновения. Все сходилось, все указывало на него. Я рывком отбросил старую газету и, копаясь среди хлама, наткнулся на пожелтевший плотный лист. Это почетная грамота пионервожатому, датированная 1961 годом. Награждается Федор Алексеевич Громыкин за преданность делу воспитания пионеров и активное участие в жизни лагеря «Чайка». Кровь застыла в жилах. Громыкин Федор Алексеевич, это был он. Я резко развернулся, перевернул еще одну груду старых бумаг и нашел фотографию. На ней, сам Федор, молодой парень лет 20 в пионерском галстуке, с юношескими усиками, стоит у флагштока в почетном карауле. Глаза горят энтузиазмом, улыбка добродушная. На этом фото он был другим человеком, казался правильным, искренним. Но теперь, сука, вырвалось у меня сквозь стиснутые зубы. Я сжал снимок в пальцах, чувствуя, как внутри закипает ярость. Перед глазами стояли исчезнувшие дети, пропавшие десятилетия назад. Я скрипнул зубами. Если он все еще здесь, я его найду. И на этот раз он не уйдет. Я вышел из домика, воздух был пропитан влагой и гарью, полосы черного дыма стелились над лагерем. Холодок пробежал по спине. Лагерь был пуст, но ощущение чужого присутствия не покидало. Что-то не так, шаг за шагом я двигался вперед, внимательно осматриваясь. Нужно обойти каждый корпус, обследовать каждый уголок. Тишина давила. Лагерь словно застыл в безмолвии, ожидая чего-то. И тут, сбоку мелькнула тень. Резкий шорох. Я успел инстинктивно пригнуться, и в ту же секунду мимо уха прошла массивная доска с торчащим ржавым гвоздем. Острие рассекло воздух, вонзаясь в пустоту там, где секунду назад была моя голова. Он ударил вновь. Боль обожгла плечо, все же зацепил, падла. Гвоздь скользнул по плечу, оставляя глубокую рваную полосу, распоров куртку. Я развернулся, но уже не успел защититься, удар пришелся в руку. Арматурина вылетела из ладони, со звоном ударившийся бетонный бордюр. Передо мной стоял сторож, но это был уже не тот сутулый, безобидный мужчина в старом ватнике. Очки его исчезли, лицо исказилось в оскале, глаза сверкали злобой. В темноте его силуэт выглядел пугающе, чуть согбенный, с выставленными вперед руками и громадной доской. Капли моей крови стекали со острия гвоздя. «Громыкин», — процедил я, сжимая окровавленное плечо, — «брось дровину, для тебя все кончено». Он не ответил, лишь склонил голову, приседая, как зверь перед прыжком. Лицо вытянулось, ноздри раздувались, грудь ходила ходуном. Он был готов убивать. Он хотел убивать. Я резко отскочил назад, доска с треском врезалась в землю. Еще один взмах. Я уклонился, но потерял равновесие и чуть не упал. Он двигался быстро, не оставляя времени на передышку. Сторож рванулся вперед, держа доску как дубину, силясь размозжить мне голову, уничтожить меня этим ударом. Я едва успел увернуться, но почувствовал, что в этот раз орудие прошло совсем близко. Сердце билось где-то в горле. Черт, безоружный, раненый, против безумного убийцы с огромной деревяшкой. Но Морозов никогда не сдается. Нет, хочешь поиграть, сука, усмехнулся я, пытаясь выгадать хоть пару секунд на передышку, а сам скользил глазами по траве в поисках кирпича или камня. А ты выносливый, прохрипел Федор. Двойная доза отвара тебя не взяла. Зачем ты убил ребятишек, падла? Сдохни, заревел сторож. С этими словами противник снова кинулся на меня. Я сделал шаг в сторону, нырнул вниз, уходя от удара. Он попытался дотянуться до меня, но я перехватил его запястье. Рывком дернул, вкладывая всю силу. Он пошатнулся, потерял баланс, но все еще не отпускал свое импровизированное оружие. Я лишь успел ударить локтем в грудь. Он закашлялся, но все равно не отступил. Еще удар, на этот раз в подбородок. Удар не сильный, тело-то еще не слушалось меня полностью. Громыкин пошатнулся, но устоял, и в следующую секунду снова бросился на меня. Я сделал вид, что хочу уйти влево, но в последний момент ринулся на противника, стремясь на опережение. Рывок. И вот я сблизил дистанцию. Доска не успела обрушиться на мою голову, а я что есть силы ударил противника в нос. Добавил в удар инерцию, подался вперед весь. В этот раз получилось, что-то хрустнуло. Громыкин вскрикнул, а я выбил у него доску из рук и ударил снова, уже в живот. Потом уцепился за его одежду. Подсечка, и враг распластался на земле. Я прыгнул сверху, прижал к земле, навалившись всем весом. Он рычал, брыкался, скользя в грязи, но я держал его крепко, обхватив руками. «Все, Громыкин», — выдохнул я, прижимая его голову к земле. «Конец». Я тяжело дышал прямо ему в лицо, но не отпускал его ни на секунду. Громыкин был прижат к земле, его грязное лицо исказилось в ухмылке, в глазах плясал какой-то дикий огонь. Оставалось собраться с силами, перевернуть его и заломить руку, а после надеть браслеты. «Это ты убил всех этих детей», — процедил я, стиснув зубы, взяв короткую передышку и раздумывая, как сподручнее его перехватить, чтобы не врывался. Сторож лишь усмехнулся, растянув губы в кривой ухмылке. «А ты как думаешь?» — его голос был сухим, как осенний лист. «Дети — это моя сила».